Да, включила запись. Продолжается у нас 14 октября 2019 года. И вторая часть занятия у нас по практической магии. Вот, значит, ну что ж, и да, продолжаем мы про оберег, значит, плетеный. Все время, пока вы этот оберег плетете, вы должны в это время читать заговор. Заговоры. Значит, получается как, да, что вот мы отмеряем нужное количество ниточек. Да, об этом у вас в видео будет достаточно подробно сказано, да, вот что отмеряется нитка. Ну, там, там же идет плетение макромешное, поэтому там получается, что нитка, которая вот отмерила, складывается пополам, чтобы получилась такая петелечка, разделяется дальше на две части. Одна часть становится основой для плетения, а две, вот вторая часть разделяется еще на две стороны, чтобы было две рабочие ниточки. Вот, этот... Эту петелечку одевается или на руку клиенту, чтобы, значит, он таким образом это держал, или там на какой-нибудь, значит, стул куда-нибудь закрепляется. И дальше после этого вот вы начинаете плести. Плетете вы, отче наш начинается, плетение всегда, то есть первое это вы уже плетете и читаете отче наш. Дальше после этого вам нужно, вот в заговорах у вас, да, там, например, Святой Государь Спас, там нет имя река, поэтому тот, кто пользуется объектом, на который начитан заговор без имя река, он, для него этот заговор и будет работать. Вот, в связи с этим, да, вот вы таким образом, плетя, читаете вот это, значит, Святой Государь Спас и Святой Государь Ефрейстратик Михаил, делаете так, чтобы аминь, который звучит в конце заговора, обязательно совпадал с очередным узлом. Если вы не успели, да, то в этом случае количество аминь просто увеличиваете. Аминь, аминь, аминь тогда. Ну вот, да, и на последний аминь тогда вы все-таки успеваете, значит, завязать этот узел. Каждый заговор должен читаться минимум 3 раза. Вот, минимум 3 раза для особо талантливых. Это значит, что можно его читать 4, 5, 10 раз. Но в любом случае, да, там 3 раза он должен быть прочитан для того, чтобы таким образом оберег сработал. Понятно? Вот, я обычно делаю каким образом? Я 3-кратно читаю, да, там Святой Государь Спас и Святой Государь Христосик Михаил. Дальше после этого 3-кратно читаю, соответственно, который от магического воздействия заговариваю раба Божьего от рабов колдунов. Вот, дальше после этого 3-кратно читаю ангела-хранителя. Когда уже 3-кратно ангела-хранителя прочитала, в этой ситуации уже можно, говоря, вот если тебе надо отвлечься от этого оберега, ну там примерить, да, вот ты перестал плести, то в это время звучишь во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, да, или там читаешь какую-нибудь молитву, да, там Богородицы, и, соответственно, примеряешь оберег, насколько он под, ну, по руке, да, там такой, как нужно. Если что-то доплетаешь. Отче наш должен оберег начаться, отче наш должен оберег закончиться. Значит, не пугайте, пожалуйста, вот инструкции, которые я сейчас говорю, у вас таким образом, да, будут на видео. Поэтому там я все это вам так или иначе там еще раз буду рассказывать. Поэтому если сейчас какие-то моменты вам показалось, вы не запомнили, ничего страшного. Значит, мне просто вам сейчас общую картинку обрисовать. Вот, отче наш начали, отче наш закончили. Когда, соответственно, вы завершили уже плетение оберега, снимаете его с руки, обрезаете кончик, да, вот так, чтобы оставалось на завязочку, и определенным образом, определенными узлами оберег закрывается. Это у вас все тоже должно быть на видео. Значит, то есть там каждая вот из этих хвостиков, да, там между собой связываются и прям краешки обрезаются. Все, вот после этого только, когда ты уже одел этот оберег, и его завязал на руке и обрезал вот эти кончики, вот только после этого можно замолкать. Мне это напоминает сказку про Эльзу, помните, которая должна была все время вязать, значит, там не помню уже, что она вязала для своих братьев-лебедей, помните? И крапивы при этом, да. Вот, вот у вас, соответственно, да, вот приблизительно такая же история, только она должна была молчать, а вы, наоборот, должны будете говорить. Свитерочки, да, она вязала. Рубашки, насколько я помню, она вязала. Рубашки. Да, рубашки. Вот. В общем, в результате, да, вот таким образом этот оберег читается, начитывается. Значит, смотрите, есть хорошая новость. Вот в этот оберег, который вы плетете, ну, понятно, что можно плести быстрее или плести, наоборот, медленнее, если у вас заговоров много, а рука у прекрасного человека тоненькая. Значит, вы можете еще в этот же оберег вплести несколько дополнительных заговоров. Я вам их отдельно дам. Вот, да, в том случае, если вплетается для ребеночка оберег, то там тоже есть определенный набор. Я даже вам сейчас его, наверное, покажу. Подождите секундочку, ладно? Сейчас я просто открою дополнительные заговоры для оберега, чтобы вы посмотрели глазками. То, что я вам потом выложу в качестве материала. Ну, что не так? Word. Открываешься или подпрыгиваешь просто? Ага, открывается. Маленький компьютерик, поэтому тормозит бедненький. А мой никак не приедет, как я его тогда в понедельник убила перед занятием. Так пока не легчает. Ну давай уже. Сейчас секунду одну. Вот, да. Сейчас вам просто экран продемонстрирую. Видно? Угу, отлично. Спасибо. Значит, ну что ж, и по поводу того, что у вас здесь. Значит, ну вот эта защита от неприятностей, ангел мой хранитель, спаситель, избавитель, будто крой плащаницы своей, от магического воздействия, от нападений. Почему не более трех в один оберег? Типа дополнительных заговоров не более трех в один оберег. Ну, на самом деле нет. Значит, навести очарование. Очень хорошая на самом деле штука. Только во время растущей луны начитывается, работает до новолуния. Иначе говоря, вот сейчас у нас луна полная, поэтому, к сожалению, ну вот две недели, пока не придет новый месяц, да, вот пока она не убудет и не рождится новая, вы не сможете в этом случае его туда начитать. Дело в том, что оберег вот с этой навести очарование, да, там прекрасно совершенно можно не в оберег вплетать, а начитывать на красный платочек. Или платочек маленький с красным, ну вот на какой-то платок, где основной цвет красный, например, какие-нибудь красные цветы. Платочек должен быть шелковый, на наше счастье, может быть, из искусственного шелка. Поэтому, девочки, если есть возможность добыть где-нибудь шелковый красный платочек или просто его сшить, купив просто красный или розовый шелк, вот, то, соответственно, начитывается на растущую луну этот платочек один раз, ну, в смысле, троекратно начитывается, да, вот, ну, там, классически. А дальше после этого прям вот вы его убираете в какую-нибудь, значит, мешочек маленький, и перед выходом на улицу вы его достаете из этого мешочка, вот так по лицу проводите, убираете его обратно и идете. Вот, и вот так можно его 28 дней юзать. Через 28 дней делаете заново. То есть, в общем, можно его в оберег не вплетать, но можно вплести в оберег. Чем он хорош, это то, что он наводит очарование, но в качестве дополнительного эффекта, точнее, не дополнительного, а в качестве того эффекта, ради которого, например, я чаще всего вплетаю в оберег его, значит, если совпадает плетение оберега с растущей луной, да, значит, потому что человек становится гораздо легче ему в переговорах быть, значит, соответственно, чтобы он таким образом становился более приятным собеседником перед походом на какие-нибудь, например, там собеседования, очень хорошо это делать. А в обереге как обновлять? Никак, поэтому весь оберег будет работать год, а этот заговор будет работать только 28 дней. Вот, а платочек, что с ним делать? Я тебе уже сказала, что с ним делать. То есть ты этот шелковый платочек, который красный или с большими красными цветами, начитываешь, убираешь сумму, ну вот убираешь какую-нибудь штучку, и дальше вот перед выходом на улицу, да, там вот так вот им лицо символически протираешь. После 28 дней заново начитываешь. Или просто убираешь куда-нибудь. Ждешь, пока тебе понадобится его заново дочитать. Если прям есть прямая необходимость этот платочек как-то уничтожать, то сжигаешь его. Ну, едешь куда-нибудь там, где открытый костер, да, и там сжигаешь. Нет, кажется, там именной он. Посмотри на заговор, мой любимый. Видишь? У тебя здесь имя рек. Тут даже с тезками не прокатят. Вот, предположим, у меня здесь три Тани. Три Тани решили один платок на всех начитать. Типа действовать на Таню. Действует на ту Таню, которая читалась. Ну вот, от бессонницы вы уже видели. Вот его можно. От приступов злости, это если прям вы видите, что у вас прям проблемы с тем, что вы срываетесь эмоционально. Начитывается в любое время дня можно. Катенька, если было не в любое время дня, я бы обязательно тебе об этом сказала. Вот, значит, от приступов злости, это если вы срываетесь, тоже работает год. То есть вот все это работает год, кроме навести очарование. Вот, весь оберег работает ровно год. Обычно мы обновляем обереги, да, там старый снимаем, новый, соответственно, да, там опять создаем за несколько дней до того, как год закончился. Ну, чтобы перекрыть таким образом. Вот, а вот это для детишек начитывается в обереге. Вплетается в оберег, чтобы ребеночка не обижали. Вот, можно вплетать в оберег, потому что можно, в принципе, начитать на камушек и вшить в игрушечку в детскую, которую с собой, да, вот ему куда-то там давать. На ярое учение читать на яркий огонь можно на свечу. Читать в этом случае классически, то есть трикратно, значит, при этом свечу зажигаешь. То есть ребенок спит, ты зажигаешь свечу, читаешь «Отче наш», трикратно, соответственно, читаешь вот этот заговор. Если он не в оберег вплетается, то работает он 40 дней. Понятно? Если в оберег, то работает год. Представляете? Вот. Но если вы вплетать будете этот заговор, то надо, чтобы рядом горела свеча. Чтобы беда стороной пошла, значит, тоже очень хороший. Можно уплетать оберег, можно наговаривать на воду, умывать ребенка перед тем, как отпустить от себя. Но это вот прям делается прям перед один раз, да, то есть вот наговорил на воду на этот день или там на это время ребенок под защитой. Вот, так что вот так. Это вот те обереги, которые мы дополнительно вплетаем. Можно любому человеку делать оберег, не надо диагностировать его на магию. Нет, если магия на нем есть, то просто эта магия на нем как была, так и была, потому что оберег магию не снимает, но новая магия не оденется. Вот. Мы вообще не диагностируем на магическое воздействие без того, чтобы на это были указания, Катя. Вот, по той простой причине, что магия несет свою определенную работу по отношению к человеку. Вот, и в том случае, если нет указаний для того, чтобы делать диагностику, мы не диагностируем. Поэтому действительно можно совершенно свободно плести человеку оберег, не диагностируя до этого на магическое воздействие. Угу. Вот, ну что, да? Окей. То есть вот мы это вплетаем в оберег. Если вдруг у вас появятся еще какие-то заговоры, которые, как вам покажется, тоже было бы неплохо вместе оберег, а если под защитой, можно ли себе заговоры на здоровье? Залина, скажи мне, пожалуйста, прекрасный человек, ты с начала сегодняшнего занятия здесь? Отлично. Помнишь, я говорила, что оберег работает от внешнего воздействия? А что в том случае, если ты делаешь магию на себя, то оберег не защищает никак. В том числе от заговоров. Я же это даже перечисляла. Окей. Вот. Значит, то есть, соответственно, да, можно совершенно свободно поделиться какими-то заговорами, которые вы тоже посчитали, что хорошо бы в оберег вплести. Вот, а я, в свою очередь, посмотрев, скажу, да, подходит или нет, не подходит. Понятно? Вот, хорошо. Ну, вот, соответственно, понятно, что вот этих дополнительных заговоров в оберег все-таки должно быть, ну, там, в пределе разумного, чтобы у вас не было такого, что у вас там 25 заговоров висит, и 3 из них только обережные. Прям вот такого жесткого ограничения, не более 3 в один оберег, конечно, такого нет, но, тем не менее, все-таки их должно быть немного. Вот. Значит, в этом случае мы это начитываем прям в оберег по ходу, да, вот, ну вот по ходу того, как мы его читаем. То есть 3 базовые читаются и дополнительные просто туда же подчитываются. По поводу камушков, да, можно совершенно свободно открыть камушки как элементальчики или просто не открывать, да, а просто их читывать. В этом случае, да, вот камень просто вплетается в этот оберег. Значит, и просто он, во-первых, красивый, во-вторых, понятно, что он, значит, несколько дает дополнительную энергию. Но в данной ситуации надо понимать, что дополнительная энергия, например, для заговора, который на защиту от магического воздействия, она не нужна здесь, но все остальные заговоры, да, будут работать несколько сильнее. Вот. Например, помните, у вас там были вот эти заговоры, которые на вещи начитываются, помните? Которые носишь с собой. Помните, у вас было там на здоровье, было на деньги. Совершенно свободно можно, в смысле, дополнительные заговоры читаются столько раз, сколько сказано в их описании. То есть, если у вас в описании не сказано, что 3 раза читается, я имею в виду вот в описании то, что я вам давала, те заговоры, которые внутри этого курса. Если сказано, да, читается однократно, то читается однократно. Если там написано читается 3-кратно, то читается 3-кратно. Понятно? Вот, а те, которые вы заговоры подбираете, там обычно смотрится короткий заговор, читается однократно обычно, наоборот, 3-кратно обычно. Вот, длинный заговор читается чаще всего однократно, если нет других указаний, потому что нам в заговоре прям пишут, читай 12 раз, да, или читай 7 раз. В этом случае понятно, что это больше не про классический вариант. Окей. Значит, то есть камушки, да, вплетать можно, даже при этом можно совершенно свободно, да, там их открыть, по мере того, как ты их вплетаешь, да, в них заговор в это время входит, и потом после этого, да, ну просто вплетать в определенный последний, что вот это имя первого, это имя второго, и это имя третьего. Потому что я напоминаю, что закрывать нужно каждый индивидуальным именем. Но закрываются они в этом случае уже, когда оберег одет. Хорошо. Значит, оберег плетеный нельзя снимать. Если, ну вот, то есть прям в нем моетесь, в нем, соответственно, да, вот все там делаете. У некоторых очень узкая вот эта часть руки, поэтому, в принципе, его можно, конечно, как-нибудь там свернуть. Но в этом случае имейте в виду, что он все равно должен быть в поле вашем, да, то есть вот у меня, например, врач одна прекрасная, которая просто физически не может во время разных всяких ее, ну вот, действий врачебных, да, там она одевает перчатки, у нее не должно быть ничего, потому что это дополнительные бактерии. У нее, на наше счастье, достаточно узкое запястье, поэтому она вот так его скатывает, убирает в лифчичек, ну вот, чтобы он был на теле, и по окончании работы, значит, его обратно на руку одевает. Ну вот, это вполне себе допустимо. Если в оберег плетены камни, Вика, я еще не рассказывала о том, как мы завершаем оберег, поэтому подожди. Я не эссет, а эссет. Заговоры, которые начитываются только на золотые или серебряные кулоны. Первый раз слышу. Мне как-то говорили защитный заговор на ткань, написанный с собой носить. Ну, Катя, спасибо, что поделилась. Но я, честно говоря, не понимаю, к чему ты мне об этом пишешь. Вот, хорошо. Значит, и, соответственно, идем дальше. Ничего страшного, все хорошо. Ну, в общем, ты задал вопрос, просто, как всегда, вы болтушки, вы знаете об этом? Ладно бы вы вопросы по ходу задавали, да, так вы же меня в сторону отволакиваете куда-то. Я понимаю, что у женщин ассоциативный ряд свободный. но все-таки. Значит, ну что ж, идем дальше. Итак, значит, оберег нельзя снимать. Хорошо. Значит, оберег нельзя снимать в течение этого года, если случилось так, что все-таки оберег по какой-то причине упал. Ну вот узлы у него развязались, да, вот он упал. И вы его нашли после того, как он упал. В этом случае оберег подбирается, в течение суток носится близко к телу, ну вот, да, там на цепочку вы его себе одеваете или еще на что-то. И вот в течение этих суток его надо одеть обратно. Ну, то есть не в смысле, что вот он упал, и в течение суток сперва носишь на теле. Смысл в следующем. Упал оберег, если у тебя прямо сейчас нет возможности его на себя одеть обратно, то клади его так, чтобы он был на теле. Ну, вот там на что-нибудь его зацепи, на какую-нибудь веревочку, чтобы он остался жив, чтобы он не утратил свою силу. И максимум так можно его, да, там не одетым, держать сутки. Чем раньше оденешь, тем лучше. Как оденешь? Ну что, нитки, иголки. Да, там берешь и, соответственно, его обратно себе подшиваешь, чтобы он таким образом опять у тебя на руке появился. Или же идешь к мастеру и одеваешь новый себе оберег. В этом случае, да, там старый оберег уничтожается. Как уничтожаются обереги под конец, я расскажу. Вот, значит, если вы этот оберег после того, как он упал, не нашли, обычно это означает следующее, что он достаточно серьезную проблему какую-то убрал у вас, вот, взяв на себя, да, и на этом, в общем-то, помер. И таким образом, да, вот как раз ушел с руки и исчез. Вообще, в принципе, падение оберега с руки означает, что была некая магическая атака или какая-то серьезная проблема, которая его порвала, ну вот, которая его уронила, да, вот он ее на себя взял и таким образом упал. Вот, если ты его нашел, то это значит, что он жив-здоров, можно обратно одеть, просто ну, не выдержал. Вот, вообще, в принципе, вот эти обереги на руках, чем они еще хороши, это тем, что если вас атакуют магически, то он начинает словно подрасплетаться. Понимаете, да, вот у него какие-то нитки совершенно нереальным образом подвыпрямляются, да, он весь становится какой-то такой покоцанный. Причем, да, вот как будто бы частично, да, вот как расплетенный. Это говорит о том, что в это время идет прям именно какая-то атака на вас. Вот, это само по себе очень показательно, на самом деле, да, и имеет смысл, в общем-то, ехать и разбираться с тем, кто на вас там эту магию пытается надеть. Причем у меня по этому поводу было несколько таких очень интересных случаев, значит, по поводу вот этих атак, которые, на которые оберег, плетеный именно оберег реагирует. Значит, вот у меня, например, была прекрасная, значит, подруга, значит, которая... у которой все время оберег, да, вот как-то подрасплетался, да, что-то вот прям неаккуратненько было. Делаю его он как новенький, а дальше после этого она говорит, ой, это потому что я неаккуратная, значит, поэтому тут магия ни при чем. И тут случилась такая история, что она уехала в другую страну на достаточно долгое время. Ну, там месяцев на 8, что ли. Перед поездкой я ей сплела оберег, она возвращается через эти 8 месяцев, оберег как новенький. При том, что она оставалась той же самой неаккуратной девочкой. Вот, и у нас таким образом появился вот такой, да, там, невольный тест, да, на все это дело. Дальше после этого, да, там, за счет того, что обереги плетутся все чаще, вот, конечно, статистики за это время поприбавилось, правда, магическое воздействие влияет на то, что оберег начинает выглядеть плохо. Вот, и в свою очередь то, что он, защищая, падает, тоже у нас была совершенно мистическая история, когда у меня, ну вот, с группой, значит, моих друзей, да, вот, которые у меня в это время учились, значит, девицы, три у меня прекрасные такие были подруженцы, значит, одна познакомилась с каким-то парнем, который тоже там интересуется эзотерикой, он ее, значит, к себе домой зазвал. И вот она рассказывает, что она к нему домой приезжает, переступает порог, у нее падает оберег. Ну, она его тут же, значит, нашла этот оберег, одела его обратно себе. Значит, этот парень прям уже зазывает в гости всех ее вот этих подруг прекрасных. Значит, ну, так ему нравятся, да, вот все эти темы, разговоры. Значит, приходят с ней еще эти две девочки. У обеих в течение первого часа, как они пришли в эту квартиру, падают обереги. Вот, и им уже настолько странно стало, да, что вот они приходят к конкретному парню, у всех как на подбор падают обереги, что они, соответственно, меня туда зазвали. Вот у меня был мистический опыт, когда я вхожу в дом, и пока они, значит, этого парня там на кухне отвлекали, я прошарилась по комнате, ну, энергетически прошарилась. Вот, и нашла атрибутику, черную свечу и прочее, сатанинская атрибутика. В результате выяснилась такая забавная история, он... сатанист, который подписал типа договор соглашения с одним таким, ну, а-ля там демоном, вот, и, соответственно, приводил домой девок на предмет того, чтобы тот имел возможность от них попотчеваться. Вот, и вот у меня девчонки, соответственно, да, вот, приходя в этот дом, значит, испытывали на себе атаку, в результате оберег отбрасывал эту атаку, но оберег при этом падал у всех. То есть вот у нас была такая история, когда вот сатанист к себе зазывал девок, которые эзотерически продвинутые в интересных энергиях, для того, чтобы покормить таким образом домашнего демона, представляете? Вот, кому расскажешь, не поверят, да. Но тот у него прям дома жил, был хорошо ему там. Ну, сатанинство вообще, ребята, интересные, ничего только не бывает. Вот. В общем, была такая очень забавная история, значит, со всем этим. Вот, так что, в общем, мистические падения оберегов, они просто так, обереги не падают, вот вообще так для информации. Только если они, правда, отражают атаку. Значит, теперь еще что плетеный оберег делает, в отличие от остальных, которые этого не делают. Значит, если то, куда ты идешь, ну, вот является для тебя опасностью какой-то серьезной, то он начинает прям жечь. Возникает такое физичное ощущение, да, вот. И девочки вот мне потом рассказывали, думали, может, там руки в химикате каком-то помыли. Ну, вот ткань, да, там оберега, ну, в смысле, ниточки, типа в себя что-то забрали. Нет, ничего подобного. Прям вот реально тяжелый, жжет, как-то плохо себя ведет. И это значит, что то, куда вы хотите идти, там будет какая-то неприятность серьезная. В связи с этим или вообще не ходите, или хотя бы минут 15 посидеть перед тем, как идти, потому что, может быть, в это время, да, там происходят какие-то события нехорошие, да, вот, и вы таким образом не попадете в историю. Если вот эти 15 минут вы посидели, а берег продолжает так себя вести, то, в общем-то, конечно, надо обращаться к эзотерику, потому что оберег предупреждает о том, что за вашей спиной делается что-то очень плохое про вас. И это не обязательно магия. Понятно? Вот, ну и, в общем-то, вытаскивались таким образом информации, когда, значит, прям по картам выходило, что какая-то история с документами, парень шел, подавал заявление о потере паспорта, в результате выяснялось, да, что вот как раз в это время на его паспорт пытались там сделать некую покупку, которая, в общем-то, незаконная и прочее, прочее. То есть, в общем-то, предупреждает об опасности. Была история, когда вот так же точно оберег жёг, в это время оттирали фирму у девочки, у моей знакомой. Ну вот, то есть они обладают такой способностью, да, вот, предупреждать от всякого супостата, от лиха человека. Когда какой-то супостат или лих человек, да, там делает неприятности. Но это вот не значит, что обязательно именно у вас эта история случится, просто имейте в виду, что обереги просто так, да, там не тяжелеют и не жгут руки. Понятно? Это плюсы, которые дает именно плетеный оберег. То есть то, что если он упал или же если он начал расплетаться, это информация, что он может жечь и таким образом сообщать владельцу, что что-то пошло не так. Вот. И последнее – это то, что он всегда с вами. Таким образом можно его, да, там, потереть. Он таким образом активируется и создает несколько больше магический щит вокруг вас. Понятно? Прямо вот уплотняя энергию. Никакие другие, кроме как плетеных оберегов, так не работают. Вот. Теперь про то, как оберег предупреждать о том, чтобы он пропустил мага на какую-то магию. Делается это очень просто, прям прямыми, простыми словами. Кладешь руку на оберег, на свой плетеный, и говоришь ему: оберег, пропусти да, там, по моему решению, да, там, магию, которая вот в течение получаса будет, да, там, на меня воздействовать, ну, не знаю, там, Андрей. Понятно? Обязательно называйте время. Потому что всякие Андреи бывают. Может, он при вас делает одну магию, а как только вы вышли, делает уже на вас другую магию. Понятно? Хорошо. Поэтому время называйте, в течение которого вы просите оберег этот пропустить. Вот. Значит, идем дальше. Значит, как оберег, да, ну и также точно, если у вас оберег на крестике, да, на него можно, или если он у вас в конвертике, потому что вы его заливали на фотографию, вы можете поехать на космоэнергетику, например, положить руку на конвертик, сказать, а пропусти, пожалуйста, да, там, воздействие на меня со стороны этого человека, да, там, на, там, ближайшие полчаса. Вот, спасибо. Значит, это про то, как просить его пропускать. Ну и, соответственно, тот, кто плетет оберег, также может положить свою руку на оберег хозяина и при нем сказать, я тебя плела, хозяин согласен, кивай, пропусти меня, да, там на полчаса, пока я буду делать эту магию. Понятно? Хорошо. Как оберег снимается? Подскажи, пожалуйста, если я сплела оберег ребенку своему, а потом хочу как-то магически с ним поработать. Ребенку тоже нужно каждый раз говорить. Ну или ребенку, или ты, Катюш, вот как раз в данной ситуации, так как ты его плела, ты кладешь оберег, ну, руку на оберег ребенка и говоришь о том, что да, там это я тебя плела, да, там пропусти, да, там по моему и по согласию моего ребенка. Тут, в общем, других вариантов нет, Катюш, к сожалению. Оберег защищает, он не умеет, да, там, что типа раз ты плела, у него логики нет. Понимаешь, он оберег. Поэтому он ставит магический щит в любом случае. Поэтому увы и ах. Но при этом обереги на детишках весьма полезные. У меня, в общем, детишки часто ходили в оберегах. Ну, они у меня то в оберегах, то не в оберегах. Вот, значит, как снимается оберег? Оберег нельзя резать по узлам. Потому что он с тобой, пока он тебя оберегает, создает там некий отдельный совместный энергетический организм. То есть он вплетается в твою, в твое эфирное тело. Вот, в связи с этим, да, вот в нем есть часть тебя. Резать его по узлам – это как нарушать свой кожный покров. Да, там неблагоприятно. То есть этим можно себе причинить вред. Причем, ладно, в моменте. Да, просто потом на это же, да, там за счет вот того, что оберег был срезан неправильно, можно получить там некоторое количество там каких-то болезней или неприятностей. Ненадолго, но все-таки. В связи с этим, раз резать по узлам нельзя, то берем маникюрные ножнички, подцепляем по ниточке и по ниточке режем. Понятно? Или там, знаете, вот такие отпарыватели бывают. Вот, которыми тоже можно подхватывать и прорезать. Понятно? То есть его просто нельзя срезать по узлам, но каждую ниточку отдельно разрезать можно. Поняли? Меня, правда, вот я помню, там однажды один мужчина прекрасно говорит, огнем можно сжечь? Я говорю, прям на руке? Он говорит, да, а что? Я говорю, попробуйте, в общем-то. Вы же не режете по узлам, не вопрос. Если сплела оберег, последний узел при завязывании через один день развязался. Ничего, не ничего, конечно. Тебе главный ритуал по завершению делать одинаковый. Потом просто подошей теми же ниточками по кругу, и все будет хорошо. Нет, если бы надо было что-то говорить, я бы говорила. Просто срезается обычным образом. То есть молча, говоришь ли ты, это уже не имеет значения в данной ситуации. Значит, после того, как вы его сняли, его нужно сжечь. Ну, обычно металлических каких-нибудь пепельницах, например, да, там сжигается. Значит, дотла пепел этот выбрасывается в окно или, соответственно, относится на улицу под деревце. Понятно? И берег не должен попасть в поганое место, поэтому мы его как магический предмет удаляем. Если, в свою очередь, оберег был с камушками, то в этом случае камушки, опять же, да, там от оберега обрезаем. Да, ну там же не узлы, да, там, ну или там по одной ниточке также. Камушки откладывайте в сторону. Эти камни в результате можно совершенно свободно вплести в новый оберег, нет проблем. Если вы, соответственно, да, там в новый оберег их не вплели, вам их некуда уже больше девать, то в этом случае камни просто закопаете. Нет, в туалет нельзя смыть. Туалет – это тоже поганое место. Можно в речку, можно в землю. Речка, даже если грязная, все равно, как ни странно, поганым местом не является. ПИМ-2. Я же говорила уже во время этого курса несколько раз по поводу поганых мест. Погаными местами являются помойка, канализация и даже вода, когда вот смыв воды, если вот просто под водичку, это тоже считается поганое место, потому что все это попадает, да, там, в стучные трубы. Окей. Вот. Хорошо. Ну что, да? Про то, как одевать оберег и снимать, понятно? Камни с тем же успехом, если вы новый оберег себе не сделали, можно потом просто где-нибудь там держать в ящике стола, например, да, или там в них ниточки продеть, да, и сделать такую вот, ну, как колечко куда-нибудь там повесить, потому что они все равно будут насколько-то на вас работать. Прям вот именно функция оберега они выполнять не будут, но что-нибудь да привлекут хорошее, полезное к вам. Все, проплетенный оберег. У нас ясность достигнута, все хорошо. Ну, самая длинная история была. Ну, что, долго рассказывала. Что делать? Такая большая теория. Ну что, отдыхаем? И дальше после этого чуть-чуть еще, уже прям коротко, про оберег на крестик и, соответственно, про оберег, который на фотографию. Окей? Перерыв до 30 минут. Отдыхайте, пожалуйста. Вот, спасибо.